Глава 69. Последний раз мы с Хитом были в России в 2005 году. Я тогда впервые завоевала титул чемпионки мира, а Хит наблюдал за мною с трибун, словно призрак. В этом сезоне Федерация фигурного катания России неожиданно прислала нам приглашение на турнир серии Гран-при Кубок Ростелекома. В 2009 году, в связи с тем, что генеральным спонсором Федерации фигурного катания России стала компания Ростелеком, турнир Кубок России был переименован в Кубок Ростелекома. Зачем нас позвали, догадаться было нетрудно. Гвоздем программы был дуэт Волкова и Киприянова. Им, конечно же, не терпелось разгромить нас на своей территории, потренироваться перед Сочинской Олимпиадой. Москва показалась мне холоднее и угрюмее, чем в прошлый раз. Было трудно вообразить, что Хит здесь когда-то жил. Хит без труда объяснялся на русском и прекрасно знал местность. По дороге он показал мне обшарпанную многоэтажку, в которой находилась его квартира, а также место, где проводились тренировки, бывшее здание православного собора при советской власти, переделанное в каток. По небрежному тону Хита ни за что нельзя было догадаться о трудностях и испытаниях, которые ему наверняка пришлось здесь пережить. Но я была рада, что он, наконец, решил рассказать мне хоть что-нибудь из того периода своей жизни. У меня накопилась куча вопросов, но я сдерживала любопытство. Кубок Ростелекома проходил в том же спортивном комплексе «Лужники», где и чемпионат мира 8 лет назад, но на малой арене. Погода стояла холодная, и в помещении так сильно топили, что со льда поднимался пар. Я взмокла, еще не успев зашнуровать ботинки. Атмосфера была давящая, пустые серые стены, равнодушные лица. Во время представления участников болельщики с шумными овациями приветствовали какой-то молодой российский дуэт, выступавший перед нами. А как только прозвучали наши имена, в зале наступила гробовая тишина. «Держитесь», — подбадривала нас Белла после разминки. «Вы несколько лет не участвовали в соревнованиях, а вас до сих пор боятся. Это хорошо». После Ванкувера у Елены с Дмитрием почти не осталось серьезных соперников. Ни дома, ни за границей. Они переехали в новый тренировочный центр, по слухам, выстроенный на деньги от незаконного бизнеса семьи Киприяновых. Четырежды завоевав за время нашего отсутствия титул чемпионов мира и еще кучу всевозможных медалей, они стали главными претендентами на олимпийское золото. Но когда долгое время находишься на вершине, то легко расслабиться и сделать себе поблажку. Мы же с Хитом, наоборот, выкладывались подчистую. Белла работала с нами на равных, и вся наша подготовка была, так сказать, коллективной. Правда, иногда казалось, что мне выпала самая незначительная роль. Белла руководит, Хит подбирает музыку и ставит хореографию, а я только катаюсь. Победа или поражение, каким бы ни был итог, он будет достигнут совместными усилиями. Пусть в этот раз нам не обогнать россиян, но поволноваться их мы заставим. К тому времени Международный союз конькобежцев уже принял решение убрать из соревнований надоевшую всем обязательную программу. Оригинальная программа стала называться «Короткой». В олимпийском сезоне танцевали финстеп — сложный и энергичный танец. Даже опытным фигуристам не всегда удавалась быстрая смена направления и ребра конька. Стоит сделать неверный шаг, и догнать музыку уже невозможно. Однако и торопиться тоже нельзя. Нарушишь четкую хореографию. Именно последнее и произошло с парой молодых русских дебютантов, выступавших на турнире первыми. Они спешили, будто им не терпелось закончить танец, и выступление получилось скомканным. К концу программы оба задыхались. Парнишка так раскраснелся, что даже прыщиков на лице стало не видно. Согнувшись вдвое, он оперся рукой о лёд и никак не мог отдышаться. Его партнерша, молоденькая девушка с сильно подведенными глазами, поехала к бортикам без него. Сидя на скамье в ожидании нашей очереди, я нервно разглаживала расшитую блестками юбку. Когда я впервые увидела эскиз нового платья, мне показалось, что эти белые со свинцовым отливом блестки будут смотреться шикарно. Но готовый наряд напоминал своим цветом грязный снег, да и ткань оказалась слишком тяжелой для такого подвижного танца. Мы выступали вторыми, якобы в соответствии с рейтингом, однако всем было понятно, что нас просто хотят таким образом уязвить. Ожидая начала музыки, бодрого и ритмичного кавера песни «Crazy in Love», Хит вдруг резко втянул воздух и замер. Причину его испуга я поняла позже. У бортика появилась Вероника Волкова. До выхода ее подопечных была еще уйма времени. Елена с Дмитрием выступали последними, но она нарочно пришла и встала рядом с Беллой. И теперь каждый раз, ища взглядом поддержки нашего тренера, мы неизменно видели перед собой Волкову. «Смотри на меня!» — тихо приказала я Хиту. Он кивнул и сосредоточился. Мы выполнили несколько головокружительных поворотов. Получилось так синхронно, что кое-кто из зрителей даже захлопал. В следующей серии танца каждая пара, остановившись в указанном месте, должна была продемонстрировать искусную работу ног. Танцоры выбрасывали ноги поочередно взад, вперед, а затем выполняли прыжки на зубцах. И при этом должны были радостно улыбаться, несмотря на то, что глаза слепил пот. Когда Хит начал падать, я сразу это почувствовала. Он неожиданно сбил шаг, будто наткнувшись на что-то, и через секунду его правая нога вылетела вперед. Я машинально схватила партнера за плечо, но он вывернулся, стараясь не ударить меня коньком, и неловко упал, скрутив корпус. Я опустилась рядом с ним на дымящийся лед. На арене вовсю еще гремела музыка. Хит лежал и тихо постановал. Зная, что он способен перенести боль без единого звука, я поняла. Дела плохи. «Зацепился», — выдавил он. «Коньком зацепился». Я сразу посмотрела на лед, туда, где танцоры по правилам должны были выполнять комбинацию шагов. Мы выступали вторыми, а значит, трещин на льду еще не было. Я вглядывалась сквозь пар и, наконец, рассмотрела на поверхности льда едва заметную россыпь блестящих кружочков. Я дотронулась до них рукой и увидела, что к пальцу прилипла блестка. Элис Дин. А, Глиттергейт! От английского «глиттер» — блестка, по аналогии с Уотергейтским скандалом. Как же, помню! 2013 год. Москва, Гран-при России по фигурному катанию. На экране показывают серьезное падение Хита Рочи во время короткого танца. Элис Дин. Название я придумал. Хэштег быстро попал в список трендов в соцсетях. Вероника Волкова. Глиттергейт? Что это вообще значит? Элис Дин. История с Глиттергейтом была самой популярной и прибыльной в моем блоге. До тех пор, пока... Впрочем, не будем забегать вперед. Медики спешат на помощь к пострадавшему. Белла Лин жестом зовет Катарину, но та поднимает руку, на что-то указывая. Вероника Волкова. У Шоу и Рочи не было ни малейших шансов на победу, так что же они сделали? Хиту оказывают медицинскую помощь. Белла и Катарина разговаривают с организаторами турнира. Чуть поотдаль, запахнув шубу и скрестив на груди руки, сердитым лицом стоит Вероника Волкова. Вероника Волкова. Скандал закатили. Из-за какой-то блестки. Кирк Локвуд. Любой посторонний предмет на льду, даже самый крошечный, является собой опасность. Лезвие конька не скользит, и фигурист останавливается. Джейн Каррер. За прерывание программы обычно штрафуют. Количество снятых баллов зависит от того, по чьей вине прервался танец. Иногда это случается по вине самих фигуристов, например, из-за проблем с экипировкой. Разговор с организаторами явно ведется на повышенных тонах. Видно, что обе стороны ожесточенно о чем-то спорят. Джейн Каррер. Но в любом случае на остановку дается не более 3 минут. Если в течение этого времени пара не продолжит программу, то ее снимают с соревнований. Вероника Волкова. Блестки упали на лед с костюма Катарины. Элис Дин. Нет, блестки уже лежали на льду, когда они вышли на арену. На экране показывают пару, выступавшую первой. В конце программы молодой российский фигурист Илья Алехин отстает от своей партнерши Галины Левицкой, наклоняется и проводит правой рукой по льду. Элис Дин. Именно там, где споткнулся Хит. На том самом месте, где пары выполняли обязательную часть финстепа. По-вашему, это совпадение? Вероника Волкова. Мне жаль, что партнер Катарины споткнулся. Но винить они должны были только себя и того голливудского художника, который вырядил ее в это платье. Элис Дин. Левицкая и Алехин были дебютантами. Они начали тренироваться в Москве совсем недавно. А у кого? Угадайте. Вероника Волкова. Галина с Ильей так ждали выступления на взрослом гран-при. Печально, что их первый опыт был омрачен бессовестной клеветой и попыткой раздуть скандал. Вокруг Катарины и Беллы растет толпа. Всюду снуют репортеры, пытаясь получше заснять сцену. Катарина поворачивается к объективу. Глаза ее мечут молнии. Камера наезжает ближе. «Пошел вон!» — рявкает фигуристка. Вероника Волкова. «Жалкий трюк. Работа на публику. Очередной сценарий из коллекции Линов». Элис Дин. «Чистой воды вредительство. Вероника Волкова в своем репертуаре». Белла уговаривает российского судью, но тот лишь качает головой. Вероника Волкова. «Кричи, не кричи, а существуют определенные правила. 3 минуты, и ты выбываешь». «Американский дуэт Катарины Шоу и Хиторочи снимается с соревнований», объявляют на русском, а затем на английском. Медики хотят уложить пострадавшего фигуриста на носилки, но тот отказывается. Хромая и опираясь руками на плечи партнерши и тренера, Хит покидает ледовую арену.